Матерь Агни-йоги. Нелегко отделить мысль от себя и понять, что она является для духа явлением внешним, равно как и одежда или тело, или эмоции, или чувства. Мысль не есть «я» человека, но всего-навсего лишь его порождение, его творение, как и каждый предмет, сделанный его руками. Если понять отдельность мысли от сознания, Творца от своего порождения, то легче ее отделивши, ей овладеть. Невозможно мысль от себя не отделивши и считая ее своим «я», ею управить и взять под суровый контроль. В момент попытки овладения данной мыслью можно, как бы встав от нее в стороне, спокойно предоставить ей израсходовать свой заряд, свою энергию с тем, чтобы увидеть, что предоставленная самой себе и отделенная от сознания, она начинает терять свою силу и затухать. Но объединение с нею усиливает ее постоянно и поддерживает ее жизненность, ибо мысль питается психической энергией своего породителя. Не имеется в виду светоносные мысли. Мысль света питает и увеличивает энергии сознания, но мысль тьмы ее пожирает и обессиливает человека и все его оболочки. Мысль может не только обессиливать, мысль может вызвать заболевание всей системы. Мысль может остановить сердце, то есть убить. Следует четко различать эти два порядка мыслей – разрушителей, пожирателей, силы сосущих, от мыслей света, жизнедателей. В контроле нуждаются и те, и другие – пожиратели для управления ими и изгнания из сознания, жизнедатели для удержания и роста. Но в том и другом случае мысль отделить от себя, ее породителя и Творца, необходима. Отделенная она становится более послушной и легче подчиняется воле, ведь в конечном итоге сознательно или бессознательно, но мысль порождается волей. И воля ее властелин. Когда происходит отделение и сознание, и воля становится в стороне от мысли, ими рожденной, ею можно владеть и ее направлять, как всадник направляет коня. Конь везет всадника, своего господина, мысль несет, подобно коню, несет на себе своего породителя и Творца, но узда в руке всадника, и коня направляет он, равно как и мысль направляет, и ею руководит сам человек, творец своей мысли и ее властелин.